Я достал свою красную книжицу и еще раз поглядел на фото. Да нет же, лицо мое, ну ей-богу! А вот пиджак, галстук... Господи, как же я сразу не заметил! Из-за этого досадного промаха до меня даже не сразу дошло главное, что сказал Тополь. А он между тем продолжил. Так вот... Сергея убили 3 дня назад, но мы хотим, чтобы об этом никто не узнал. Теперь уже я замолчал надолго, переваривая услышанное. «На, выпей», — предложил Тополь, плеснув в стакан коньяка. «Ты же сказал завязывать». «Правильно, но это алкоголикам следует резко выходить из запоя». А обычным пьяницам из состояния похмелья рекомендуется выползать очень плавно, потихонечку. Я выпил и произнес. Тихо так произнес, никому конкретно не обращаясь. Стало быть, тень воина. Собственно, это были мысли вслух. Вольная ассоциация. Но Тополь понял. «Ты имеешь в виду фильм «Куросавы»?» «Да, что-то вроде. Ты абсолютный его двойник. Даже наш антрополог подчеркнул, что подобные совпадения встречаются очень редко». «Прелестно», — сказал я. «Редчайший экземпляр, уникальный биологический вид, двойникус натуралюс. И с кем же мне суждено теперь быть?» Кем был ваш Сергей? Императором Японии? Прокуратором Иудеи? Президентом Тосеевской партизанской республики? Или надо брать выше? Бери выше, Разгонов. А что это за Тосеевская республика? Поинтересовалась Татьяна. Была такая в Красноярском крае в 1919 году. А когда я там лес валил 60 лет спустя, ей как раз юбилей отмечали, и по какой-то пьянке меня избрали почетным президентом. — Ты еще и лес валил в Сибири? — удивилась Татьяна. — Ах, где я только не был, чего я не заведал, ах, сколько душ я загубил! — Слушай, Тополь, это твоя таблетка, она с алкоголем, как? «Нормально», — сказал Тополь. «Очень весело». «Ах ты, зараза! Ну ладно, так кто он был все-таки, ваш Сергей?» «Выражаясь в уже понятных тебе терминах, Сергей был начальником 21-го главка». «Отлично», — сказал я. «Значит, теперь вы все мои подчиненные. Почему сидите в присутствии начальника?» «Встать! Выходи строиться!» «Ну, брат, начальником ты станешь, конечно, не сразу. Ясень ведь по первости был диссидентом, потом агентом, потом суперагентом и лишь после этого шефом спецслужбы». «Нет», — заортачился я, — «так не пойдет. Мы так не договаривались. Агент из меня никакой». Я от природы человек добрый, мягкий и очень открытый. Руководить могу. Гуманно и мудро. А шпионом работать, фу, какая гадость. Не мое это дело. Агентами не рождаются. Серьезно и строго объяснил Тополь. Ими становятся. И в нашей конторе умеют сделать суперагента из любого человека. «Ну, тогда ладно», — продолжая дурачиться, согласился я. Я не верил ему. Не верил фантастическим сказкам про 8-е чудо света, 21-й главк. Но вот история с двойником, кажется, была настоящей. Иначе как еще объяснить, зачем я им понадобился? И ветровое стекло Ниссана было вполне реальным. И немыслимые синие таблетки. Ощущалась огромная сила, стоящая за этим нескладным звездолетчиком Тополем и этой шальной фигуристкой Вербой. Оставалось только понять, кто же за ними действительно стоит и чего они на самом деле добиваются. И путь к пониманию был у меня только один — согласие на все их условия, работа с ними. Строго говоря, у меня вообще не было выбора. Я слишком серьезно вхлопался в эту историю. Татьяну я уже просто любил. По-настоящему любил, не вру. А Тополь, честно говоря, был мне искренне симпатичен. С образом ГБшного офицера, а я знавал одного при личном контакте, он у меня никак не монтировался. Уж вскоре вспоминался придуманный мною накануне Центральный комитет бандитской партии бывшего Советского Союза. Может, их пресловутая служба контроля и была на самом деле международной мафией, но если генеральным секретарем ЦК у них Тополь, а одним из членов Политбюро Татьяна, я готов вступить в эту мафию-партию, даже рядовым бойцом. А еще каким-то краешком сознания я понимал, бежать невозможно. Я уже слишком много знаю, и если побегу, они будут стрелять. Люди они, конечно, замечательные, может быть, потом даже всплакнут, но огонь откроют на поражение, обязательно откроют, потому что инструкция, и потому что привычка — вторая натура. И все-таки я оставался с ними не за страх, а за совесть, точнее, за любовь. За любовь и за любопытство. Свечи уже догорали. Я закурил последнюю в пачке сигарету и спросил: «Так что я должен делать, ребята?» «Молодчага, Ясень, мне нравится твой вопрос. Отвечаю, завтра у нас день отдыха и общей подготовки. А вот послезавтра ответственная операция по захвату убийцы Ясеня». «Ясеня? Ну да, твоего двойника. И вы так быстро узнали, кто его убил?» «Мы умеем работать, приятель», — ответил Тополь по-киношному лихо. Потом сам улыбнулся этой хвастливой фразе и добавил: «Если честно, нам повезло. Но подробности расследования как-нибудь в другой раз. Тем более, что оно еще не закончено. Мы ведь, как водится, знаем только пока исполнителя. Его необходимо взять, и взять довольно хитро, чтобы использовать не как языка, а как наживку на более крупную рыбу. В общем, все, что надо, я объясню тебе завтра в деталях. А если успеем, расскажу и многое другое, как говорится, из области лирики. Понятно?» «Понятно. А этот исполнитель, кто он?» «Профессиональный киллер высшего класса по кличке Золтан. Возраст 42, вес около 80, мастер спорта по боксу. 7 лет службы в спецназе ГРУ, Афган, Карабах, Босния. 46 заказных убийств за 3 последних года. Ни одной судимости. Связи на уровне кабинета министров. Покровительство 2 сильнейших бандитских группировок. Счет в швейцарском банке. Личная охрана. В общем, еще один Карлос. Санчес Карлос Рамирес Ильич. Слыхал про такого? Сидит сейчас во Франции». «Слыхал». «Еще вопросы есть?» «Почему вы не посадили этого Золтана раньше, если так много о нем знаете?» «Потому что не всех надо сразу сажать, и не всех можно. К тому же, Золтан последние годы работал все время за границей. Ему приписывают только 4 убийства в России. Это 5-е. Но причастность к этим 4 доказать не удалось. Не думай, что все так просто. А я и не думаю. Ладно, объясни мне теперь мою роль в операции захвата. Пожалуйста, но только вкратце. Подробности тоже завтра. Ты должен показать ему свое лицо и сделать выстрел из газового пистолета. Убивать нельзя. Требуется только напугать. По нашим расчетам, он будет полностью выбит из колеи. Появлением перед ним собственноручно уничтоженного 3 дня назад суперагента Ясеня. По имеющимся у нас неофициальным данным, Золтан склонен к мистицизму и панически боится всякой нечисти, вурдалаков, привидений, зомби. А как профессионал, он отлично помнит, что размозжил тебе голову весьма основательно. Поэтому, сам понимаешь, все козыри будут в твоих руках. Ну, а подстраховку мы берем на себя. Где это будет происходить? На его даче, в Завидово. Рядом с Ельциным? Не совсем, но Завидово то самое. Понятно. Отсюда недалеко. Вот именно. Поэтому и завтрашний день мы проведем в здешних краях, на нашей базе под Тверью. Потренируемся. Я бы с удовольствием в твоей деревне остался. Красиво тут. И люди все такие приветливые. Лишних вопросов не задают. Но от греха лучше уедем. Кстати, кроме Дарьи Петровны, видел тебя кто-нибудь? Никто. В эти выходные удивительным образом ни один из москвичей не приехал. Как сговорились все. А постоянные жители, сам видел, сколько их тут, к общению мало предрасположены. Это точно. Но утром из дома все равно не вылезай. Запомни, ты сегодня же еще с утра отсюда уехал на Ниссане. Остались мы, твои друзья. Это очень важно, Михаил, ты понял? Понял? Но меня как-то больше волнует завтрашняя операция. Что? Татьяна тоже будет участвовать в захвате? Нет, но она хочет там быть вместе с нами, это ее право. Она большой человек в вашей конторе? О да, сказал Тополь. Высшая категория причастности. Не понял. По званию она кто? По званию-то она полковник. С менее серьезным документом просто работать будет тяжело. Но дело не в этом. Ты ведь уже должен понять, Разгонов, что в службе X чины и звания не главные. У нас другая система ценностей. У нас есть категории причастности. И те, кто принадлежит к высшей категории, не подчиняются друг другу. Среди нас всякое подчинение просто бессмысленно. Впрочем, извини, тут надо все по порядку. Нет, и так нормально, Тополь. Я, кажется, уже начинаю въезжать. Ты все поймешь, Ясень. Просто, по-моему, нельзя сразу. Для тебя слишком многое поменялось за один день. Правда, Разгонов? Правда, Ясень. Правда, Сергей? Правда, сказал я. На сегодня хватит. Ну, и я про то же. Тополь встал. Танюшка, сделай что-нибудь пожрать перед сном, а? Слушаюсь, Андреич, только чуть попозже, ладно? Ладно, и, кстати, можешь теперь говорить этому типу все, что тебе заблагорассудится. А можно этот тип задаст последний на сегодняшний день вопрос? Можно. Какой? Ты действительно Горбовский? Нет, я действительно Леонид Андреевич. Я действительно люблю Стругацких. А Горбовский я по матери. Когда пришло время выбирать себе ГБшный псевдоним, я назвал именно эту фамилию. А изначально по отцу я Вайсберг. Кстати, ты часом не антисемит? А что, похож? Да ну вас к черту! Возмутилась Татьяна. Разгонов, пойдем воздухом подышим. Пойдем.